Послесловие. В 1950 году по ходатайству научной общественности и научных организаций страны Георгию Алексеевичу Ушакову была присвоена ученая степень доктора географических наук без защиты диссертации, поскольку, как сказал академик Обручев, его диссертация на всех картах мира. В отзывах о научной деятельности Ушакова отмечалось, что он является выдающимся исследователем Арктики. Под его руководством и в значительной степени при его участии впервые были проведены глубокие географические, геологические, биологические и метеорологические исследования острова Врангеля и Северной Земли. Было открыто множество островов, проливов, заливов. Нанесен на карту архипелаг Северная Земля. Экспедиция на ледокольном пароходе «Садко» под руководством Ушакова Шмидт назвал классической, имеющей мировое значение по своим результатам. По смелости осуществления новых экспедиций в неисследованные районы Арктики, по тщательности исследований, по обилию полученных материалов, Ушаков является продолжателем прекрасных традиций русской географической науки. Когда в 1932 году было организовано Главное управление Северного морского пути, Главсевморпути, Ушаков был назначен заместителем начальника управления. В феврале 1934 года Ушаков, будучи уполномоченным правительственной комиссией по спасению челюскинцев, вместе с Ливаневским и Слепневым закупает в США самолет и вывозит тяжело больного Шмидта на Аляску. В 1935 году он руководил экспедицией на ледокольном пароходе «Садко», которая впервые достигла высоких широт. 82 градуса, 41 минута, 6 секунд. Установив мировой рекорд свободного плавания во льдах, и открыла остров, названный по предложению участников экспедиции островом Ушакова. В 1936-1940 годах Ушаков был первым начальником Главного управления гидрометеорологической службы при СНК СССР. В 1940 году Ушаков перешел в Академию наук СССР, где его работа была также связана с экспедициями. Он был начальником экспедиции по изучению русской равнины, заместителем начальника бразильской экспедиции, 1947 год, по наблюдению солнечного затмения. Во время войны заместителем начальника башкирской экспедиции по добыче нефти. В 1945-1948 годах, являясь заместителем начальника по экспедициям Института океанологии Академии наук СССР, Ушаков многое сделал для становления института, его научного флота, в частности, для создания прославленного флагмана кораблей науки «Витязя» и экспериментальной базы на берегу Черного моря в Геленджике. Работая заместителем председателя Совета по координации научной деятельности союзных республик при Президиуме Академии наук СССР, он уделял большое внимание республиканским экспедициям. Первое издание книги «По нехоженной земле» с предисловием академика Обручева вышло в 1951 году в издательстве «Главсевморпути». С ее изданием у Георгия Алексеевича было связано много тяжелого. Имя Урванцева по настоянию главлита из книги было изъято. Когда Георгий Алексеевич пытался отказаться от издания книги в таком виде, ему было сказано, что она будет печататься и что сокращать ее редактор будет без участия автора. В дальнейшем, после 20-го съезда КПСС, Урванцев был реабилитирован. Георгий Алексеевич и Николай Николаевич встретились на заседании московского филиала Географического общества СССР. Они остались друзьями. В 1953 году с предисловием Горбатова книга была переиздана издательством «Молодая гвардия». В те годы она неоднократно издавалась за рубежом. В 1955 году в Праге и Будапеште, в 1956 в Братиславе и Лейпциге. В конце 50-х годов одно из французских издательств обратилось к Георгию Алексеевичу с предложением издать книгу в сокращенном варианте. Георгий Алексеевич не согласился. Только в 1957 году в «Географ Гизе», ныне «Мысль», книгу издали в первоначальной редакции автора, чему он был несказанно рад. В 1974 году в издательстве «Мысль» в серии «20 век. Путешествия, открытия, исследования» книга была издана с предисловием Кремера. Это было уже четвертое издание в нашей стране. В 1987 году ее издали в Польше в редакции автора. Мечтой Георгия Алексеевича было связать прошлое и настоящее острова Врангеля, побывать в поселке Ушаковское, который вырос рядом с бывшей зимовкой. Врачи этого ему не разрешили. Рукопись «Остров метели» лежала на письменном столе, когда Георгия Алексеевича не стало. Впервые книга вышла в 1972 году в «Гидрометеоиздате» с предисловием профессора Вдовина и послесловием профессора Успенского. В 1973 году на всесоюзном конкурсе на лучшее произведение научно-популярной литературы, проводившемся Всесоюзным обществом знания, книга была удостоена диплома первой степени. Второе ее издание было осуществлено в 1982 году Магаданским издательством. Каждый, ступающий на Северную землю, знает о славной четверке, которая в 1930 году сошла на этот берег. И каждый знает, кто шел первым во всех походах, кто прокладывал лыжню.